Так наблюдали не только за Pop Heroes, Дан с парнями тоже посмотрели на репетицию Арианы. Она забавно ругалась, когда что-то опять шло через одно место, а еще казалось просто крошечной без огромных каблуков, особенно на фоне своих танцоров, преимущественно афроамериканцев. Первоначально Дан думал, что они будут жить в отеле в городке Индия рядом с местом проведения фестиваля. Но, на самом деле, удобнее оказалось вернуться в Лос-Анджелес. Ехать на машине туда около 4 часов, зато можно снять танцевальный зал для репетиций. Ну, и большой выбор ресторанов делает жизнь чуточку приятнее. Артисты на фестиваль приезжали в домах на колесах. Для Pop Heroes несколько таких арендовала Columbia Resorts. В одном они будут кататься из Лос-Анджелеса на фестиваль, другие припарковали в специальной зоне фестиваля для выступающих. Это закрытая территория, она хорошо охраняется и условия там неплохие. Некоторые артисты даже живут в своих домиках на колесах во время фестиваля. Это вполне комфортно. Можно подключиться к электросети, подвести воду, будет тесновато, но жить можно. Вот только в округе все равно нет удобной для артистов инфраструктуры. Негде заниматься, репетировать, да и, откровенно говоря, даже работающий кондиционер плохо справляется с тем, как сильно эти домики нагреваются под местным жарким солнцем. На собственное выступление Pop Heroes приехали ближе к обеду субботы. Рано утром провели финальную репетицию с танцорами в большом зале. Дан отработал дуэт с Сандрой, после выехали на место. В дороге спали, на месте поели и начали готовиться. В апреле в долине Каачилла, скорее, жарко. Обычно ночью температура в районе 20 градусов тепла, но их предупредили, что эта суббота может быть жарче. В полдень было плюс 36, к вечеру стало ненамного прохладнее и казалось, что костюмы Louis Vuitton сшиты из слишком плотной ткани. Бренд предоставил черные брюки и темно-бордовые рубашки. Брюки разных фасонов, у Минсока, например, мешковатые карго, а у Дана достаточно узкая модель. Но больше внимания, конечно, привлекали рубашки. Разный покрой, мелочи. На прозрачной сеточной ткани словно вытканы узоры. У половины группы плечи полностью закрыты рисунком, но прозрачная сетка остается у ремня, у другой, наоборот, пресс прикрыли, плечи просто в сетке. Поверх этих нарядов они накинули стилизованный ханбак, верхний халат чогари, оставив распахнутым. Черно-золотая фон, богатые украшения отделки, даже манера ношения. Эти чогари являются именно стилизацией, а не традиционной одеждой. Это придаст определенный колорит выступлению, но не сделает его слишком уж корейским. А вот у всех танцоров, даже из ансамбля народного танца, костюмы были подчеркнуто современными. До сцены их везли на машине, на закрытую территорию сцены выводили под смешными зонтиками с пологом. Главная сцена – это небольшое временное здание, внутри носилось немало стафа, подготавливая все к началу выступления. Кто-то спросил, волнуются ли они. Дан переглянулся с парнями. Волнения как такового не было. Скорее нетерпение, поскорее выйти к фанатам, зажечь на сцене. Другое дело, что хватало переживаний, даже страхов. Больше всего беспокойство вызывало оборудование, особенно звук. На Каачилла проблемы с ним случались не единожды, от этого никто не застрахован. И неважно, насколько крутых звукарей им выделили в Columbia Resorts, такие огромные площадки являются той еще проверкой на профессионализм. Но долго думать об этом некогда, очень скоро начался обратный отсчет. Когда зажглись экраны на сцене, толпа снаружи взорвалась криками. Выход музыкантов приветствовали также громко. Бенд минут 5 устраивался на сцене, на пробу сыграли один из инструментальных треков, еще полторы минуты. Наконец, прозвучала команда полной готовности и все заняли свои места. Перед выходом они, по традиции, собрались в круг, но сегодня были немногословны, всех потряхивало от предвкушения, поэтому шутить желания не было даже у Инсона. Минсок вполне буднично произнес: «Мы сделаем это вместе». Почти привычно произнесли они и разошлись. От нетерпения тело мелко дрожало. Дан из-за кулис не мог полноценно видеть, что происходит на сцене, но танцоры легко заставили толпу громко кричать. Иногда овации становились особенно громкими, можно было догадаться, что это моменты наиболее яркой хореографии. Наконец, дали отмашку им. «Бегите», — кивнул мужчина у выхода на сцену. И они побежали. Чтобы их не сразу заметили, они пробирались согнувшись, таким образом прячась за танцорами. На центральной позиции встали в нужные позы, в ушных мониторах начался отсчет. 5, 4, три, два танцора расступились и все взгляды сосредоточились на парнях. Только сейчас Дан осознал, как много людей у сцены. До этого они выступали только на крытом стадионе вместимостью 45 тысяч человек, но это ощущалось иначе. Поле напротив сцены было полностью заполнено зрителями, их было так много, что это больше напоминало море, толпа словно дышала в такт музыке. Опять-таки, времени размышлять об этом уже не было, парни начали танцевать, а затем и петь. Этот трек они еще не выпустили, поэтому первой реакцией на слова была непродолжительная тишина, а после толпа снова взорвалась криками, осознав, что группа начала с невышедшего трека. «Каачилла, как дела?» – весело спросил Дан, когда они закончили первый трек. Снова крики толпы, в наушниках инструктаж от Стаффа. «Со звуком все хорошо, можно продолжать». Но они не сразу начали исполнять второй номер, еще немного подразнили поклонников, прежде чем перейти ко второй песне. Третью исполняли, уже направляясь к малой сцене. После четвертой скинули с себя чогари, снова заставив всех кричать. Первую часть выступления они действительно отрабатывали в жестком темпе. Песни следовали одна за другой, мощную хореографию они чередовали с треками, где почти нет танцев, много ходили по сцене, по-настоящему наслаждались происходящим. Со сцены казалось, что края этого моря людей не видно. Вдали от сцены толпа была не такой плотной, там можно было заметить танцующих, а первые ряды у баррикад выделялись обилием телефонов, поднятых над головами, и лайтстики. Если подключить этот гаджет в приложении, то он будет менять цвет освещения вместе со всеми. У лайтстика Pop Hero есть три цветовых фильтра, темно-синий, белый, золотой. Эти оттенки меняются массово, в такт музыке, что лишь усиливает впечатление от толпы как от единого организма. У хедлайнеров достаточно времени, можно выступать больше часа, но за полчаса они заметно устали и настало время перерыва. Разумеется, они не оставили эту толпу людей просто скучать. Парни ушли первыми, а Дан остался один на большой сцене. Он снял один наушник, чтобы лучше слышать людей. «Каачилла, как настроение?» — улыбаясь, спросил он. Толпа ответила ему радостными криками. «Устали?» — слаженное «нет» едва не оглушило. «Готовы принимать гостей?» — да было не менее громким. «Я хочу пригласить на сцену свою хорошую подругу. Мы с ней чуть ли не в шутку сделали дуэт, который что-то слишком удачно расположился на первой строчке Billboard». Уже с середины фразы вопли толпы стали настолько громкими, что Дан едва слышал конец собственной речи. Когда Сандра появилась из-за кулис, уши уже практически резало ультразвуком. Сандра вышла в красном мини-платье и туфлях на такой огромной платформе, что Дан поразился, как она вообще в них передвигается. «Судя по твоему взгляду, тебя моя обувь интересует больше меня самой», — шутливо заметила Сандра. «У меня был один показ, где выдавали обувь на большой платформе и каблуке», — признался Дан. «С тех пор я не могу не размышлять о том, как можно это надевать бесплатно». Публика взорвалась смехом, Сандра тоже засмеялась. Она шутя изобразила походку от бедра и покрутилась вокруг своей оси, демонстрируя навыки хождения на этом орудии пыток. «Мальчикам не понять», — сказала она, останавливаясь рядом с Даном. «Я в них и станцевать смогу». «То, что танцевала в клипе», — уточнил Дан. Толпа снова завизжала, а Сандра отрицательно замахала руками. «Ой, нет, я банально не вспомню уже. Мы когда клип снимали, так, отдельные движения. Но, быть может, мы начнем?» Первые звуки мелодии потонули в криках. На самом деле, исполнить хореографию из клипа на сцене просто невозможно. Большая часть движений рассчитана на то, что пара танцует в замкнутом пространстве, опираясь на стены. Поэтому почти всю песню они просто двигались, смотря друг на друга, иногда вставляли части из хореографии клипа, потом снова просто пели. Когда закончили, толпа начала скандировать «Янцори», что заставило Дана даже немного растеряться. Но не исполнять же песню два раза подряд, он оставил Сандру на сцене, а сам поспешил переодеваться. «Янцори, ФР, еще, это то же самое, что и требование выйти на бис». Под частично сетчатой рубашкой он вспотел, но времени на душ ни у кого нет, так что Стафф протирает их влажными салфетками, пока другие люди поправляют прически и макияж. Парни уже были готовы, переоделись, пока Дан исполнял дуэт. У него же на переодевание было только 3,5 минуты, пока поет Сандра. Стафф подсовывал им пакетики с детским питанием, те, которые с трубочкой. Из-за активного движения падает сахар и, чтобы не случилось головокружение на сцене, для таких концертов приходится подкрепляться так же, как участникам марафонов. «А можно не яблоко?» – возмутился Дан, «я его не люблю». Санхи пихнула ему в руки всю коробку. Дан нашел пакетик со вкусом персика и открыл. Вокруг носились девчонки из стафа. Первое время это вызывает неловкость, но постепенно привыкаешь. Сам ты себя в порядок так быстро не приведешь, особенно если нужно одновременно есть и стоять ровно, пока поправляют прическу. Но да, это достаточно странное ощущение, когда едва знакомые люди протирают тебе спину полотенцем, чтобы свежая футболка не липла к телу. Для второго выхода их костюмы были уже не совсем от Louis Vuitton. Синие джинсы от бренда «Ремни», плюс у каждого шейный платок, повязанный на ремень или запястье, либо пришитый к заднему карману брюк. А вот белые футболки ничего общего с Louis Vuitton не имели, их заказывали в Сеуле. На каждый рисунок или надпись в стилистике группы, чтобы добавить немного уличного стиля в наряды. И, разумеется, именно белые футболки были выбраны не просто так. Все знают, что будет, если их намочить. Практически все песни из второй части выступления, из нового альбома. Они начали с новой «Траубли», клип на которую вышел совсем недавно, потом исполнили «Дриамер», а «Бемини» исполняли, уже направляясь к малой сцене. Там уже все подготовили, бортики их мини-бассейна поднимались вручную, а вот вода будет подаваться автоматически. Одновременно с этим, якобы случайно, Став принес к малой сцене бутылки с водой. На месте поп-хероис исполняли «Хей», «Йоу» без хореографии, просто прыгали по сцене, делали вид, что собираются в перерывах попить водички и, ближе к середине, начали ею брызгаться. Сначала слегка, потом уже специально, попутно поливая танцоров, которые бросали на них вроде как недовольные взгляды. Пока один из танцоров не сбежал по ступенькам со сцены, а в самом финале не выбежал обратно с ведром воды и окатил всех, на кого смог попасть. Дана Инсона, плюс немногих людей, которые стояли у баррикад напротив парней. На мгновение толпа словно онемела, а потом разразилась криками. Кто-то возмущался, кто-то удивлялся, кто-то радовался, мигом уловив то, что сценка была запланирована. Реакция на мокрых Дана с Инсоном была неподдельной. Остальные четверо начали ржать. Они знали, что будет ведро с водой, но танцор был волен выбирать, кого и когда именно он обольет, так что эффект неожиданности сохранился. Одежда тут же прилипла к телу, но на улице было так жарко, что это не сильно огорчало. Дан повернулся к танцору, тот с пустым ведром пустился на утек прямо по сцене, что вызвало взрыв хохота у зрителей. Дан подумал, что этот парень заслуживает премии, потому что тот, убегая, что-то кричал, размахивал ведром и забавно поднимал ноги при беге. Там было из-за чего смеяться. «Освежился?» — весело спросил Минсок у Дана. «Немного. Что, тоже хочешь?» «Вообще-то можно», — дерзко ответил Минсок. «Каачилла, что думаете, жарко?» Толпа согласно заорала. Инсон в это время присел на корточки и поднял шланг с разбрызгивателем, а Дан подал сигнал бенду, чтобы те начинали играть. При первых же звуках музыки Инсон распрямил шланг и открыл задвижку. Вода разбрызгивалась веером, но не слишком сильно, капли лишь немного намочили Минсока, в которого целился Инсон. Вот только одновременно с этим вода начала течь и под ноги, первые лужи от краев стекались к середине. У Let Us Fall in Love не было хореографии, поэтому они просто дурачились, брызгая водой друг на друга и на зрителей, одновременно исполняя свои партии. Во время шуточной потасовки шланг упал на пол сцены. У него тяжелая верхушка, это сделали специально, чтобы он не улетел в толпу. Напор воды был не настолько большим, чтобы шланг слишком уж извивался, но даже с пола брызги летели веером. Потом танцоры подняли и отключили шланг, выкинув его за пределы бассейна, где уже было достаточно воды. А парни вшестером выстроились для исполнения «Feel». За ней последовала «Bad Boy». Хореография была переделана так, чтобы чаще топать и ногами как бы зачерпывать воду. Благодаря этому в некоторые моменты по всей сцене летали брызги. Джинсы были мокрыми насквозь и неприятно липли к телу, а вот обувь ощущалась легкой. Они надели для этого максимально открытые перфорированные кроссовки с плоской подошвой. Но все равно, разумеется, в воде танцевать физически тяжелее. «Как настроение, Каачилла?» – спросил Дан, когда они закончили исполнение «Bad Boy». Снова радостные крики. «Устроили тут грязные танцы», – хмыкнул Юджин. «Что нам дома скажут? Начальство на порог не пустит». «Грязные?» – удивился Минсок. «Разве ж это грязные?» Так как в толпе было немало фанатов группы, этот намек поняли сразу, крики стали оглушающе громкими. Думаю, стоит показать кое-что грязное», — согласно кивнул Джинха. «Вы готовы?» — крикнул в толпу Инсон. Первые ноты Дерты тонули к громком визге. Некоторые моменты хореографии вызывали настоящую истерию. Справедливости ради, парни переделали танец. Когда его исполняли год назад, 18 было только Минсаку и Джинха, теперь маленьким считался один Хвон. Но и ему скидок в США решили не давать, он работал со всеми наравне, полностью следуя хореографии. В оригинальном клипе было одно яркое и совершенно неприличное движение. Кристина как бы оседлала мужчину и имитировала, так сказать, половой акт. И они добавили это в дэнс-брейк с девушками из-под танцовки. Хвону с Инсоном было немного тяжеловато, они с трудом удерживали на весу самых субтильных танцовщиц, но все же все справились. Можно не говорить, что творилось в толпе после этой песни. Поп-хероис не могли продолжать сразу, и потому, что публика слишком громко скандировала «Энкор», и потому, что танец был сложным и нужно было отдышаться. После они исполнили «Бам», потом песни из кантри-альбома, там как раз хореа подходила к исполнению в воде. Уходили со сцены осторожно, чтобы не поскользнуться на мокром. Разумеется, публика их так просто не отпускала. Люди не желали расходиться, овации не стихали несколько минут, и им действительно пришлось выйти еще раз. Уже в обычной одежде, без хореографии, они исполнили еще пару песен и только потом покинули сцену. Их начали сушить сразу, но в машине Став начал хлопотать хуже бабушек. Всех вытирали, поили чем-то противным. Было уже поздно, но они в ночь выезжали обратно в Лос-Анджелес. Еще до выезда с территории фестиваля им принесли еду из местного ресторана, так что половину дороги они ели и восхищенно обсуждали свое же выступление, и посмотрели, что пишут в сети. Мокрое выступление во второй части, особенно с Дерты, было главной темой. Фанаты были ожидаемо в восторге, но также появились первые недовольные сообщения о том, что они своим распутным поведением позорят Корею. Под данными сообщениями разгорались масштабные интернет-споры, где поклонники Рьяна защищали право парней вести себя так, как они хотят. В общем, все ожидаемо. Подготавливая данное выступление, они уже предвидели такую реакцию. Разумеется, будет немало тех, кто посчитает танцы развратными, ситуацию с водой, пошлой, а их самих, ужасными людьми. Но это было, скорее, нужно им самим. Лучше сейчас, на пике популярности, показать, что они вовсе не милые детишки, которые сами не знают, о чем поют. Кто-то пишет, что они позорят к-поп, но это тоже не так. У к-поп исполнителей полно песен по-настоящему непристойного содержания. В Корее когда-то на телевидении выступала группа с песней в «Вармхоле». Они пели эту песню даже на музыкальных шоу. Их же грязные танцы под песни, которые прошли современную строгую корейскую цензуру, просто детский лепет рядом с некоторыми старыми хитами к-поп. Brownie Eyed Girls в «Вармхоле». На YouTube есть видео с выступлениями на музыкальных шоу, хореография там тоже спорная. Многие до сих пор гадают, как корейская цензура пропустила это на телевидении, когда другим запрещали во время хореографии касаться рукой своей же груди. Глава 24. Из Токио с любовью. Играть с Хикари в видеоигры Эрика начало еще осенью. Сначала просто потому, что было забавно болтать о поп-хероис, проходя миссии в игре, потом просто втянулось. Как-то во время разговоров выяснили, что у них одинаковые вкусы не только в к-поп, но еще в кино, аниме, манге, да вообще почти во всем. Начали вместе ходить в кино на те фильмы, которые остальные люди считали странными. У Хикари хранилось много раритетных и просто редких серий манги, и Эрика стала ходить в ней гости, брать тома почитать. В декабре вместе ходили на Камикет, после него парень Хикари катал Эрику на гоночной машине. Самикет – большая ярмарка комиксов, которая проходит в Токио два раза в год, в августе и декабре. Известно тем, что туда свои комиксы привозят начинающие мангаки и сами продают. Сейчас за три дня ярмарка собирает около полумиллиона человек. У них разница в 16 лет, но они удивительным образом стали подругами. Не теми, конечно, которые обсуждают бытовые проблемы и парней, а, скорее, подругами с общими хобби. Совместных интересов было так много, что им всегда было о чем поговорить. Первое время маму смущало, что у дочери такая взрослая подружка, но постепенно она оттаяла. По мнению мамы, успешная Хикари хорошо влияет на Эрику. Та и правда задумалась о том, что хотела бы после школы и университета жить так же, чтобы интересная работа, чтобы смело говорить о своих хобби, чтобы в списке интересов одновременно к поп-айдол и театр кабуки, чтобы гордо говорить: «Да, у меня есть комната для комиксов». Поэтому Эрика налегла на учебу и вернулась к рисованию, поставив себе целью стать графическим дизайнером. Именно Хикари сопровождала Эрику на концерты Pop Heroes, чтобы мама не страдала в толпе довольных фанатов. Но, когда Хикари предложила взять Эрику на Коачеллу, та подумала, что это невозможно. Родители ее ни за что не отпустят в США во время учебного года. Однако они отпустили. Из Токио вылетали вдвоем, а в Сан-Франциско их встречали американо-японские пауэры. Это была университетская подруга Хикари, Нецу, и ее младшая сестра Наоми, которая была всего на 2 года старше Эрики. Нецу замужем. Ее супруг Джон Никс, массивный афроамериканец, говоривший низким басом и слушавший в машине рэп. Он тоже едет на Коачеллу, только ради Чилдиш Гамбина, а не каких-то корейских мальчиков. Пара Никс – американские гики. У них дома мощные компьютеры, но нет стиральной машинки, они не умеют готовить, но зато несколько раз побеждали в викторинах, которые проводят в баре неподалеку. Наоми для них – практически ребенок, потому что Нецу забрала сестру из Японии, как только сама начала хорошо зарабатывать. У них есть дом на колесах, причем очень большой и просторный, в нем они часто путешествуют. Спать в нем впятером, конечно, тесновато, но все же лучше, чем жить в палатке или платить огромные деньги за отель на Коачелле. Едут не совсем одни. У Джона есть знакомые, такие же сотрудники и сферы, путешествующие по американским фестивалям. С этими людьми Эрику и Хикари познакомят уже на Коачелле, потому что выезжали все в удобное для себя время. Путешествие из Сан-Франциско в Индию заняло 1 день. Они выехали рано утром, Джон и Нецу сменяли друг друга за рулем, попутно спорили, какую музыку ставить. Уговорить Джона на кпоп так и не получилось, Pop Heroes пришлось слушать в наушниках. Приехали в город поздно, на территорию фестиваля заехали уже после полуночи, потому что около часа простояли в очереди на въезд. Но даже в очереди было весело. Пока сотрудники фестиваля проверяли билеты и автодома на наличие запрещенных веществ и предметов, люди в очереди начали знакомиться и обсуждать грядущий фестиваль. Какая-то девушка совершенно неожиданно подарила Эрике вязаный топ, чтобы та соответствовала тематике фестиваля. А Наоми очень быстро нашла в очереди других фанатов Pop Heroes. Тут в ход пошла японская контрабанда, это Джон так назвал их коробку с разными закусками. Хикари с Эрикой начали раздаривать азиатские сники, которые не купишь в США, из-за чего очень быстро вокруг их машины собралось много людей, а Эрика получила ворох классных фенечек, перфорированные ковбойские сапоги ручной работы и немало адресов пауэров, которые были готовы принять японских гостей в разных частях США. «Обожаю фестивали», — широко улыбнулась Хикари, когда они уже прошли контроль и медленно пробирались к месту своей стоянки. «Я тоже в восторге от ощущения, будто все временно становятся самыми милыми людьми в мире», — продолжила Нецу. «Вполне вероятно, что в реальном мире эти же люди тебя еще и обматерили бы. Но магия фестиваля делает нас всех добрее». «Почему?» – удивилась Эрика. Она тоже была поражена этой атмосферой какой-то вайб-хиппи, когда все всем рады. Он казался немного ненастоящим, словно это сон, который вот-вот закончится и тогда все люди перестанут так мило с ней общаться. Скорее всего, потому что все приехали получить приятные эмоции на фестивале и стараются создать их себе и окружающим, неуверенно предположила Хикари. Но, в любом случае, это характерно только на продолжительных фестивалях, когда ты вынужден жить на их территории. Нецу согласно кивнула. В ходе обсуждения Эрика поняла, что это не первый и даже не второй их совместный фестиваль. Вообще, Нецу с мужем каждый год посещают Коачеллу и Бурнинг Ман, ради которых и купили этот дом на колесах. Хикари присоединяется к ним раз в год-два, в зависимости от желания и наличия отпускных дней. «Если поступишь в Стэнфордский университет, мы свозим тебя на Бурнинг Ман», — уверенно сказала Нецу. «Тебе может не понравиться, но один раз просто необходимо почувствовать эту атмосферу. Вот там действительно невозможно не поражаться количеству доброты. Бурнинг Ман – фестиваль в пустыне. У него нет как таковых хедлайнеров, это, скорее, социальные эксперименты, большой карнавал электронной музыки. Лучше посмотрите про него видео, в одной сноске сложно объяснить, что это такое». Эрика неуверенно кивнула. Она действительно хотела поступать в Стэнфорд, но вот насчет фестиваля в пустыне не была уверена. Тем более, там нет привычных ей выступающих. В темноте они не стали как-то обживаться на месте своей парковки, разложили кровати и легли спать, но с утра первым делом занялись бытовыми проблемами. Пополнили запасы воды в машине, проверили солнечные батареи на крыше, расстелили отражающий полог, чтобы дом не так сильно нагревался на солнце, поставили навес у входа и раскрыли тканевые козырьки у окон. Потом настало время наряжаться. Накорачил ли есть негласный дресс-код, одеваться следует в одном из трех стилей – хиппи, боха или кантри. Эрика взяла наряды на все три дня, но сейчас немного все изменила. Возможно, надевать новые сапоги – плохая идея, но они такие милые, что она не смогла отказать себе в этом. Подарок неизвестной девушке был слишком хорош, чтобы отложить его в сторону. К сапогам Эрика достала из чемодана сарафан в цветочек, Нэцу одолжила ей ковбойскую шляпу, в ход пошли все подаренные вчера браслеты. К образу немного не подходила только сумка, обычная, черная и достаточно строгая, но Эрика надеялась это исправить. Закрыв дом, они отправились на поиски кофе и завтрака. Эрика заранее знала, что потратит много денег. Хикари предупредила, что накорачил ли все очень дорого, но она забыла упомянуть очередь у местного Старбакса. Они простояли минут 40, прежде чем смогли войти в палатку. Однако, попав внутрь, Эрика простила своим новым друзьям их желание завтракать именно здесь. Оказывается, сети ресторанов на Карачелле работают с лимитированным меню. Кофе и десерты были с необычными вкусами и оформлением в стиле выступающих на фестивале. Разумеется, они вчетвером взяли по клубному сэндвичу корейский вайп с листами нори, лососем и тонкой прослойкой вареного риса. Это похоже на то, как сэндвичи делают в Японии, с той лишь разницей, что там в листы нори все заворачивают, а не просто кладут их поверх риса. Айс американо фати был сделан с добавлением бананового молока. И десерт – чизкейк фиил с белым шоколадом, украшенный золотистой кулинарной фольгой и ягодами черники. Джон, глядя на их одинаковые завтраки, недовольно буркнул: «Вы ненормальные». Нэцу недовольно вздернула брови и иронично заметила: «Ты купил черный кофе кхис и самирица, хотя не можешь пить кофе без молока и сахара. Я хотя бы получу удовольствие от своей еды». Эрика не смогла сдержать улыбки, как и остальные девушки за столом. Джон недовольно посмотрел на супругу, но спорить не стал. Кофе он, к слову, допить не смог. Нэцу поменялась с ним кружками. Банановое молоко пришлось Джону по вкусу, что стало причиной новых шуточек Нэцу. Первую половину дня они гуляли по территории фестиваля, фотографировались, общались с людьми, покупали сувениры. Эрика тратила деньги осторожно, но сумочку в боха стиле себе подобрала. Будет память о фестивале. После обеда они легли вздремнуть, потому что в списке дневных выступлений не нашли ничего интересного для себя. В 4 часа Нэцу заставила Эрику взять с собой джинсовую куртку, а потом уже они направились к сценам. Потанцевали в закрытом павильоне под диджейские сеты, вместе с Джоном сходили на выступление каких-то рэперов, но опоздали и постояли всего минут 15. После пришли к главной сцене, где уже начал собираться народ для выступления Жанель Моне. Для Эрики все эти артисты были чем-то новым, она просто ходила с остальными и наслаждалась атмосферой фестиваля. Именно здесь Джон познакомил их со своими друзьями, где большинством были свободные парни-айтишники. Те тут же начали активно заигрывать с Хикари, но быстро отстали, когда она произнесла главные стоп-фразы. «Есть парень, и она не собирается покидать Японию». Жанель Моне выступала на Грэмми, так что была Эрике более-менее знакома. К тому же у нее были очень атмосферные биты. Под них было приятно двигаться, даже когда ты не знаешь песню. Поэтому Эрика с Наоми протанцевали весь ее сет, пока друзья Джона своим суровым видом отпугивали всех, кто хотел познакомиться с молодыми девчонками. Хорошие парни, хотя их музыкальный вкус все еще вызывает некоторые вопросы. Во время выступления Childish Gambino они сначала стояли рядом с Джоном и его друзьями, но в итоге решили уйти. Толпа вокруг была огромной, 4 маленькие японки чувствовали себя не слишком уверенно среди большого количества фанатов хип-хопа. В автодоме они решили поесть, пока Джона нет. Сделали сэндвичи, приготовили чай. В холодильнике было немного еды, которую практически не нужно готовить, так что с голоду они не умрут, даже если перестанут тратить кучу денег на еду в местных забегаловках. В субботу утром Эрика сразу проснулась с хорошим настроением. Они позавтракали уже в другом кафе, отстояли большую очередь, чтобы прокатиться на колесе обозрения, поели мороженого, погуляли по окрестностям. После обеда вернулись в автодом, чтобы вздремнуть перед желанным концертом. Долго подбирали аутфиты. Так как девчонки планировали пробираться к баррикадам на выступлении Pop Heroes, нужно было выглядеть не столько красиво, сколько максимально удобно. Хикари консультировала Эрику еще в Японии. Нужна закрытая обувь на толстой подошве. Лучше потные ноги, чем ссадины на пальцах после того, как тебе полсотни раз наступили на ногу. Нужна поясная сумка, которую потом придется надеть выше, подмышку. Эрика надела шорты и короткий спортивный топик, который никогда не рискнула бы носить в Токио, не принято так обнажаться. Но поверх накинула длинную клетчатую рубашку, она даже прикрывала края шорт. Кеды на толстой подошве для плюс 36 и правда казались слишком жаркой обувью, но причин не верить Хикари не было. В сумку положили платочки, пластыри, бальзам для губ, немного простых сников. С собой взяли бутылки воды и лайкстики. Эрика и Наоми сделали одинаковые прически. Два высоких пучка, закрученных так, чтобы формой немного напоминать кошачьи ушки. Народ начал стекаться к главной сцене заранее. Люди рассаживались вокруг, тем самым забивая места поближе к сцене, но у баррикад уже стояли самые целеустремленные. Эрика с девчонками так не делали. Понимали, что и не выстоит столько, и желание сбегать в туалет никто не отменял. Если ты уже встал у баррикад, отходить нельзя, твое место тут же займут. Но сидячее место придержат подружки. Когда предыдущий исполнитель ушел со сцены, народ начал напирать сильнее и встать все же пришлось. Начали пробираться к баррикадам. Хикари крепко держала Эрику за руку, запретив даже пытаться отойти от нее. Эрика даже и не думала об этом. Она и так очень обязана подруге, которая взяла на себя ответственность привести несовершеннолетнюю в другую страну, да еще и на фестиваль, куда Эрике нельзя без сопровождения взрослых. У Хикари в машине всегда лежала приличная стопка бумаг, подтверждающих ее право выступать опекуном Эрики во время этого путешествия. Чем ближе было к выходу мальчиков, тем сильнее напирала толпа. Их постепенно вынесло ближе к сцене, они стояли примерно в третьем ряду. Повезло, что впереди были не особо высокие люди, так что мальчиков они увидят, как минимум, на больших экранах. Зная об их любви к малой сцене, девушки встали именно у нее, в то время как основная давка была у большой. Они преимущественно молчали, только иногда делились отрывочными фразами. Хотелось, чтобы все поскорее началось, но у долгого ожидания были свои плюсы. В какой-то момент времени строй перед Эрикой дрогнул, Хикари немного толкнула ее вперед и Эрику вынесла совсем близко к забору баррикады. Вторая линия, на концертах козырное место даже для обладателей VIP-билетов, а для фестиваля и вовсе, джекпот. Пробиться еще ближе вряд ли получится. Когда загорелся экран, Нетсу передала Эрике специальные беруши. Они каким-то образом приглушают крик толпы, но позволяют слышать исполнение. Эрика запихивала их в уши, уже морщась из-за уровня громкости. Разумеется, вокруг были не только фанаты Pop Heroes. Кто-то пришел сюда вместе с девушками, как Джон, например, пришел охранять свой японский гарем, как про него шутили его знакомые здесь. Были и те, кому было просто любопытно посмотреть на хедлайнера второго дня фестиваля. Последние в основном стояли дальше от сцены, но не всегда. Пауэры в толпе находились легко. Лейпстики, мерч, либо части костюма. У Эрики и Наоми ушки из волос, у многих американок, ободки от хэллоуинских костюмов. Иногда и не от костюмов. В толпе встречались очень качественно сделанные кошачьи уши. Сначала на сцене появился музыкальный бенд, они сыграли одну песню на пробу. После уже началось настоящее шоу. На сцену выбежало несколько десятков танцоров, часть из них, с корейскими ручными барабанами, заиграла незнакомая музыка и началось представление, достойное открытия какой-нибудь олимпиады. Эрика орала от восторга вместе со всеми. Во время тура такой красоты не было. Ей почему-то было особенно приятно слышать впечатления людей, которые пришли просто посмотреть. Те говорили друг другу, как классно все сделали в начале, настоящее шоу. Когда барабаны сменил танец с мечами, крики стали еще громче. Ну, а потом появились сами Pop Heroes. Они исполнили новую песню, потом перешли к хитам с первого альбома, уже к четвертому треку в сет-листе перейдя на малую сцену. Теперь Эрика видела их совсем близко. Дан, который традиционно танцевал в центре, был прямо напротив нее во всех дэнс-брейках. Песни шли очень близко друг к другу, толпу раскачивало все сильнее. Те, кто пришел просто посмотреть, никуда уходить не собирались. Напротив, стали сильнее напирать сзади, В короткие промежутки между песнями в толпе восхищались тем, как парни выступают. Где-то через песен 8 после начала парни вернулись на большую сцену. Теперь Эрике приходилось смотреть на большие экраны, потому что сцена была слишком далеко. Было даже немного обидно, что выступление Дана с Сандрой было именно на большой сцене, потому что Эрика едва их различала. В отсутствие парней Сандра исполнила свою самую популярную песню, попрощалась и ушла, так и оставшись для Эрики силуэтом вдали и лицом на экране. Но выбор позиции у малой сцены оправдался после перерыва. Когда поп-хероис только начали обливаться водой из бутылок, Эрика не заподозрила в этом ничего такого. Но потом Дана с Инсоном окатили ведром воды и началось уже немного другое шоу. Они танцевали в куче брызг, все мокрые насквозь, с такими счастливыми лицами, словно это было их давней мечтой, плескаться в этой луже. Отдельные капли долетали и до первых рядов, но главный дискомфорт доставляло давление сзади. Даже при том, что их, четырех субтильных японок, практически в коробочку взяли Джон и его рослые знакомые, они все равно не могли полностью защитить девчонок от тех, кто страстно желал пробиться ближе к сцене, чтобы лучше рассмотреть происходящее. Надерты толпа вообще обезумела, в какой-то момент стало даже немного страшно. Даниэль обратился к задним рядам, попросив их чуть снизить давление на баррикады, да и став фестиваля воспользовался коротким перерывом, чтобы пройтись возле баррикад. Стало немного лучше, легче дышать. В общей сложности парни выступали час и 20 минут, но это вместе с энкором. Когда они ушли со сцены, Эрика почувствовала странное опустошение. Впечатлений было так много, но делиться ими пока не хотелось. В то же время в толпе восхищенно обсуждали это выступление. Пауэры радовались номерам, которые вряд ли добавят в мировой тур, остальные просто поражались, что выступление реально может выглядеть вот так. Из-за большого количества народа вокруг главной сцены до места парковки автодома добирались минут 30, а то и больше. И, чем ближе они были к дому, тем больше хотелось обсуждать происходящее. Тем более, знакомые Джона интересовались теми, кто только что так их поразил. Как легко догадаться, фанаток не нужно просить дважды, они вскоре начали рекламировать мальчиков всеми доступными способами. В доме даже Джон признался, что не ожидал такого выступления от рафинированных мальчишек с плакатов своей супруги. Пока все поглощали свои вечерние бутерброды и йогурты, Нетсу сказала то, о чем Эрика уже не раз слышала в толпе. Они не рискнут это повторить на своих концертах. Это было по-настоящему легендарное выступление. Почему все говорят, что повторения не будет? Удивилась Наоми. Это же просто много воды. Начнем с того, что им сделали сцену для этой воды, уточнила Хикари. Это оборудование и коммуникации. Не каждая концертная площадка это позволяет. Но главное, для азиатских идолов это немного слишком. Есть, конечно, и более эротичные выступления, но так делали не настолько популярные группы и не так громко. Им просто не позволит показать такое в Корее. А, если они не смогут показать это во время концерта в Сеуле, они не будут показывать вовсе. Потому что иначе корейские фанаты обидятся, а это плохо сказывается на всех показателях группы внутри страны. Аво удивленно выдохнула Наоми. То есть, получается, эти водные танцы можно было посмотреть сегодня и второй шанс на следующей неделе? Хикари печально кивнула. Они вчетвером удрученно вздохнули. Остаться на вторые выходные они никак не могли. И выступление с Сандрой, тоже разовая акция, добавила Нетсу. Она, конечно, может прийти потом на какой-нибудь концерт в США, но это не точно. Знаете, что еще обидно? Внезапно усмехнулась Хикари. Что у всего этого шикарного выступления не будет фанкомов? После короткой паузы они начали смеяться. Да уж, официальные фанкомы тут бы не помешали. Фанком – это фокусная съемка определенного участника. Сначала это было фанатской забавой, но сейчас фанкомы делают сами телеканалы. Такие видео есть со всех музыкальных шоу и некоторых корейских фестивалей и премий. Возвращение в Японию ощущалось печально. Они вылетали из Сан-Франциско во вторник вечером, практически сразу после возвращения Никсы выходили на работу. Наоми возвращалась к учебе, она и так рисковала, взяв такой отпуск. Хикари тоже пора возвращаться к работе, а Эрику ждет гора домашних заданий. Что грустная такая? Ободряюще спросила Хикари. Жалею, что все так быстро закончилось, призналась Эрика. Этот фестиваль был нереально крутым. Хикари улыбнулась и согласно кивнула. Самолет уже взлетел, и стюардесса разрешила отстегнуть ремни. Эрика решила, что все же нужно спросить о том, что ей было интересно все время фестиваля. «Я так благодарна и так обязана тебе за то, что ты меня с собой взяла», — обратилась она к Хикари. «Брось, вдвоем веселее», — улыбнулась та в ответ. «Нет, правда, это ведь столько проблем, ты убедила моих родителей, они выписали на тебя доверенность, еще и на въезде на фестиваль приходилось кучу бумажек показывать, это не просто вдвоем веселее». Хикари усмехнулась. «Ты хочешь знать, почему?» — Эрика кивнула. «Потому что мы похожи», — объяснила Хикари. «Не судьбой, не семейной историей, а просто похожи, как близнецы, разделенные во времени. У нас похожие характеры, темперамент, нам нравятся одни и те же вещи, даже вкусы в еде одинаковы. У тебя, конечно, совсем другое семейное положение и больше возможностей, но когда я помогаю тебе, я будто закрываю какой-то подростковый гештальт. Поэтому делаю я это в большей степени для себя», радую ту внутреннюю Хикари, которая мечтала об этом в юности, но не могла сделать. «К тому же с тобой легко, и я ведь ничего не покупала, твои родители все оплатили. Мне действительно было бы сложно найти в Японии того, у кого достаточно денег на такую поездку в США». Эрика смущенно улыбнулась. Она поняла мотивы Хикари и благодарно кивнула. «Я успела скачать аниме. Посмотрим», — внезапно предложила Хикари. Эрика широко улыбнулась и кивнула. Они пристроили ноутбук, включили две пары наушников и углубились в просмотр нового аниме. Вкусы у них ведь действительно очень схожи, так что они даже смеялись в одних и тех же местах. Глава 25. Реакции. Несмотря на отдельные моменты, которые не понравились некоторым поклонникам поп, выступление Pop Heroes на фестивале Coachella быстро стало главной темой на всех новостных площадках. Как это обычно бывает в сети, несколько дней казалось, что все разговоры только об одном. Многие вспомнили, как в декабре Coachella осуждали за такой выбор хедлайнеров и предлагали заменить на кого-то более опытного и популярного. Информацию о сумме выплаты затрат на подготовку выступлений слили накануне первых выходных. Это была, якобы, неподтвержденная информация, но прессе ее передали, судя по всему, с разрешения организаторов. Coachella компенсировала Pop Heroes все расходы, даже перелет музыкального бэнда с инструментами и ансамбля народного танца с барабанами и мечами. Сцена с подводом воды, особые условия по звуку, даже работу специалистов Columbia Resorts. Абсолютно все затраты организаторы фестиваля вернули по смете накануне фестиваля. Ариана Гранди при этом платила танцорам и звукорежиссерам из своего кармана. Но все равно сумма расходов по статье «Затраты на организацию плюс гонорар артисту» была выше именно у американской солистки. Многие в сети называли это расизмом, азиатам все же заплатили меньше. Сам Даниэль так не считал, потому что организаторы взяли на себя главные риски. Во-первых, они позвали неприлично молодую группу, которая на тот момент не дала ни одного сольного концерта. Во-вторых, взяли на себя обязательства по безопасности во время паломничества фанатов к поп. Американцам истерия вокруг к поп казалась странным молодежным увлечением. Устроить сходку фанатов к поп на американском фестивале многим было несколько страшновато. Что касается самого выступления, уже первые отзывы критиков были преимущественно восхищенными. Корейские обозреватели отмечали наличие элементов традиционной культуры, иностранные – атмосферу рок-концерта. Абсолютно все уделяли много внимания тому, что выступление Pop Heroes вызвало интерес у практически всех гостей фестиваля. По предварительным подсчетам, на поле возле главной сцены Coachella в субботу собралось более 100 тысяч человек, тогда как общая вместимость фестиваля – 125 тысяч. На неделе перед вторыми выходными делается последний вброс билетов. Именно тогда, когда уже становится известно примерное количество свободных мест для ночевки, потому что большинство людей предпочитает посещать представления только в первые выходные. После публикации билеты были полностью распроданы в течение нескольких минут, а в четверг вечером пробка на въезд растянулась на несколько километров. Причиной этого ажиотажа вокруг второго дня называли Pop Heroes. Фанаты, да и музыкальные критики, отмечали, что шоу задействует большое количество танцоров, плюс достаточно сложные манипуляции с коммуникациями для сцены, такое в тур катать накладно. Понимая, что повтора в туре не будет, американские пауэры решились на посещение фестиваля, чтобы увидеть это вживую. И, в самый пик обсуждений выступления парней, во вторник утром вышел сингл Джинха и Камари. Песня моментально взлетела на вершины чартов в реальном времени, необычный дуэт привлек много внимания. Клип, снятый в стиле артхаусного кино, набирал миллионы просмотров, а критики не скупились на комплименты. У самого Дана было ощущение, будто расслабляются перенапряженные мышцы. Гонка, которая началась в конце июня 2018 года, близка к финалу. После Коачелы они вылетят в Нью-Йорк, снимут рекламу и перформанс на песню, которой открывают этот фестиваль. Под шумок Дан сходит на Медгала, но уже без спешки, без необходимости работать в строгом графике, с трудом находя время на собственные хобби и общение с родными. В начале недели они провели еще одну репетицию с танцорами, чтобы внести изменения в сет-лист, но потом были свободны. Сону, на этот раз прилетевший в США вместе с ними, пошутил о севших батарейках. Обычно активные, в этот раз они либо сидели в номерах, либо плавали в крытом бассейне отеля. В среду ближе к вечеру Дан решил выйти в эфир, он давно не проводил трансляции, о чем и сообщил поклонникам. Хвон попросил посидеть с ним вначале, а потом уйти под каким-нибудь предлогом. Дан против не был. Хвону все еще сложно говорить по-английски, мешает какой-то внутренний барьер, но он старается чаще разговаривать. «У меня сегодня гости», – предупредил Дан, начав трансляцию. «Хвон, сядь нормально». В номера Дана у окна стоял небольшой обеденный стол и два кресла. Дан поставил камеру и ноутбук на этот столик, а кресло передвинул так, чтобы сидеть лицом к окну. Таки на стриме у него будет естественное освещение, без ламп. Время они выбрали не самое подходящее. В Корее очень раннее утро, в США еще не конец рабочего дня, к тому же будний день. Но все же количество зрителей росло очень быстро. Хвон еще только показался в кадре и помахал рукой, а цифра уже была немногим меньше миллиона. «Я ненадолго», – смущенно сказал Хвон, – «чуть-чуть посижу и уйду». «У тебя какие-то дела?» – спросил Дан, сделав вид, что немного удивлен. «Тут классный бассейн», – просто ответил Хвон. Дан открыл чат трансляции на телефоне, вылавливая в ворохе спама отдельные фразы. «Чем будем заниматься?» – вслух спросил он и тут же ответил. «Просто поболтаем. Может, потом я с вами поем. Хочу подольше посидеть, мы давно так неформально не общались. У нас наконец-то нет необходимости куда-то бежать, я могу тратить свое время менее экономно. Обычно ты много работал в студии», – напомнил Хвон, – «проводил трансляции только тогда, когда не мог писать из-за усталости». Дан согласно кивнул. «Нужно было много сделать. И наш альбом, и альбомы для артистов персон. Плюс 7 еще я зимой решил сделать полный альбом, так сказать, на продажу, да, было не до трансляций. Теперь будете видеть меня чаще, надеюсь». Хвон усмехнулся в ответ на неуверенную реплику Дана. «Вы пишете так много сообщений, что здесь я почти ничего не успеваю прочитать. Давайте без спама в гарнит, сейчас создам тему», — сказал Дан и на время уткнулся в телефон. Хвон же наклонился к экрану ноутбука, пытаясь поймать интересные вопросы в ворохе сердечек. «Что нового?» — с удивлением прочитал Хвон. «Знаете, мы тут недавно стали хедлайнерами Коачелы», — хмыкнув, произнес Дан, отвлекаясь от телефона. «Классно, нам понравилось. Еще Джинха дуэт с Камарией выпустил, тоже новое. Вообще, у меня есть кое-что, о чем я еще не рассказывал», — задумчиво произнес Хвон, и с улыбкой добавил: «Я школу бросил». Дан, едва начав писать сообщение, снова отвлекся от телефона. «Ты не мог бы сообщить об этом не так радостно?» «Нет, я очень счастлив», — еще шире улыбнулся Хвон. Дан раздраженно цокнул. «Этот мальчишка радуется брошенной школе так, будто в лотерею выиграл. Простите, мы плохо его воспитали», — сказал Дан в камеру. «Именно мы, а не родители, потому что, когда брали его в группу, он был отличником». Теперь Хвон недовольно цокнул и закатил глаза, совсем как подросток в каким-нибудь ситкоме. «Я только что реально почувствовал себя отцом проблемного подростка», — немного сконфуженно Дан. Хвон снова просиял милейшей детской улыбкой, перед которой Дан был бессилен. Видимо, его внутренний возраст отказывался видеть в друге из прошлой жизни равного. Хвон сейчас воспринимался реально как ребенок. Написав и отправив пост в фан-клуб, Дан тут же начал получать сообщения от пауэров. И одним из самых частых, 5 из 7, был вопрос про планы на будущее. «Вы спрашиваете про планы», — начал Дан. «На этой неделе у нас второе выступление на Коачелле. Потом мы летим в Нью-Йорк, там запланированы съемки, плюс мы, скорее всего, в Нью-Йорке и отдохнем немного. Но отдых — это не точно. У нас запланирован мировой тур, но мы с ним не будем спешить, хотим нормально подготовиться. Получается, точно не раньше июля. До этого времени я планирую работать над музыкой, Хотелось бы сделать какое-нибудь танцевальное видео, плюс я соскучился по разучиванию новой хореографии. Хвон, а ты чем будешь заниматься? Хвон наклонил голову, подбирая слова. Он всегда на английском говорил с паузами. Мне нужно многому учиться. Хочу поработать над стабильностью вокала, танцами, планирую начать ходить в спортзал. Хочу записать какой-нибудь кавер. Из-за учебы в школе я не мог тренироваться просто так, у меня всегда была четкая цель. Именно этот танец, именно эта песня. Теперь хочу заняться базой. Это звучало серьезно. И, скорее всего, так и будет. Дан шутливо погладил Хвона по голове. Хороший мальчик, не совсем безнадежен. Тот снова раздраженно цокнул и закатил глаза, но теперь это вызвало у Дана смешок. Вдвоем они ответили еще на несколько вопросов, а потом Хвон действительно ушел, оставив Дана одного визави с камерой. Так как Дан был нацелен провести в эфире как минимум пару часов, он отвечал на вопросы подробно, без спешки. Рассказал и о подготовке к Грэмми, и о том, каким сложным был январь в плане количества обсуждений и репетиций, как сильно они волновались перед первым сольным концертом. В общем, без стеснения раскрывал всю подноготную последних месяцев. Юджин старался об этом не говорить, хотя вел трансляции постоянно, не хотел нагнетать атмосферу, потому что поклонники и так переживали. Дан же честно признался, что самым сложным было отработать мини-тур, но без него они бы не смогли так уверенно выступать на Коачелле. Банально не хватило бы опыта. Все же выступать с несколькими песнями на камеру – это не то же самое, что провести полноценный концерт. Он поужинал перед камерой, потом к нему зашел Минсок, они поболтали еще немного вдвоем, тоже обо всяких мелочах. Прощались с фанатами уже в сумерках. Всего трансляция длилась чуть больше 3 часов, и этот факт потом активно обсуждался фанатами. Но главным мемом стало радостное заявление Хвона, что он бросил школу. В Корее из-за этого поднялась новая волна споров, должны ли успешные айдолы и спортсмены непременно посещать школу. Для Дана во всей этой ситуации была важна другая маленькая деталь. Хвон не переживал из-за того, что в родной стране его радости с заброшенной школы осудили. Он научился воспринимать критику без желания тут же бежать и менять свою жизнь. Вторые выходные Коачеллы обычно не такие насыщенные, как первые. Традиционно у исполнителей меньше приглашенных гостей, появления не такие яркие, даже костюмы выбирают попроще. Для поп-хера и с основным отличием было то, что в толпе было больше пауэров, что определялось по количеству лайтстиков и ободков с ушами. Первое выступление Джинха и Камари приняли хорошо, они очень эмоционально спели, кажется, в толпе даже плакали, как когда-то и хотела Камария. Еще немного парни изменили момент с подачей воды, больше не было смысла делать вид, что это случайность. Теперь они сразу начали намеренно обливаться водой из бутылок, но вряд ли кто-то был этим недоволен. В любом случае, все получилось сделать так же хорошо, как и в первый раз. Все их мелкие изменения в сет-листе пришлись к месту, никто ничего не перепутал и нигде не ошибся. С фестиваля уезжали довольные выполненной работой. В начале следующей недели они вылетели в Нью-Йорк, где неспешно приступили к съемкам. Подготовили перформанс-клип на новую песню. Съемки проходили на крыше здания с потрясающим видом на Нью-Йорк. Потом сделали рекламу для Adidas и Louis Vuitton. В то же время окончательно согласовали все вопросы по контракту Минсока, который стал лицом Тиффани, и одновременно сделали фото для рекламы группы в социальных сетях. Потом всей 6 группы снялись для обложки журнала Rolling Stone UK. Ну, и где-то между делом, сняли 2 выпуска для своего YouTube-канала. Первый – влог с прогулкой по Нью-Йорку, как делали в Токио. Второй – о том, как их учили играть в баскетбол. Ролик был частично спонсирован Национальной баскетбольной ассоциацией. Не совсем спонсирован, конечно, скорее, НБА попросила Поп-Хироис снять ролик для своих подписчиков, предоставив для этого площадку и необычных тренеров, 4 действующих игроков команды Нью-Йорк Никс. В том, что НБА предложили это Дану, не было ничего удивительного. Спортивные ассоциации стараются привлекать новых фанатов. Обычно это стараются делать не слишком прямолинейно. Дан всегда говорил, что баскетбол – его любимый вид спорта, так что для него съемки с игроками Никс выглядели встречей спортивного фаната с кумирами, а не наглой попыткой убедить молодежь в том, что баскетбол – это классно. На съемках все хорошо повеселились. Сначала им объясняли правила, потом разбили на 2 команды, 2 профессиональных игрока и 3 профессиональных артистов каждый, и сыграли несколько раз. После, по корейской традиции, отправились поесть. Так как это Нью-Йорк и баскетбол, то ели пиццу. Дан, на самом деле, был безумно рад возможности познакомиться с игроками любимой команды. И подаренной форме Нью-Йорк Никс с автографами он обрадовался, кажется, даже больше, чем Грэмми. К слову, в этом времени дела у любимой команды шли значительно лучше, чем в его прошлом. Они чаще побеждали, а это еще один пункт в ворохе отличий жизни Дана. Пусть мелочь, но очень приятная. Все эти съемки маскировали подготовку к другому важному событию. Медгала. Анна Вентур своего мнения не изменила даже после Грэмми. Приглашение по-прежнему было только на имя Дана. Еще и тема бала была не самой эстетически привлекательной. Кэмп. Кэмп можно описать как насмешку над поп-культурой. Это сумасшедшие наряды, смысл которых в том, чтобы посмеяться над современным искусством. Лучше всего кэмп можно описать двумя примерами. Знаменитым полотном 4 Мэрилин работы Энди Уорхола и нарядами дрэг-квин. Первое – яркость и ирония. Второе – блестки, перья и прочий гротеск. По сути, поощряется любая театральность, кислотность оттенков, игнорирование гендерных ролей. Разумеется, Дан волновался. Он сам попросил Таникова Ли сделать что-то интересное, ведь простой костюм, слишком скучно, но потом начал опасаться, что ему выдадут платье из перьев. Но обошлось. В некотором роде, это костюм. Прямые черные брюки, классический пиджак, черная кружевная рубашка. Но главной изюминкой костюма были сложные украшения. Весь пиджак был вышит черными шелковыми нитями и бисером. Под пиджак и поверх рубашки на Дана надели украшения из цепочек, оно было почти и незаметно. А вот головной убор, другое дело. Больше всего это было похоже на корону эльфа из «Властелина колец». Множество тонких элементов, белое золото украшено все черным жемчугом и непрозрачными черными камнями, судя по всему, это оникс. Эти украшения создали не в Лоуис Вуиттон, Булгари выполнили их по эскизам Таникова Ли, добавив больше деталей. Дану сделали плотный макияж, какой обычно бывает только на съемках клипов. Благодаря этому кожа казалась фарфорой, а он сам, словно искусственным. Плюс ему подчеркнули темными тенями глаза, серебряной краской нарисовали узоры на лбу, у линии роста волос. И сами волосы собрали в сложную прическу с переплетением мелких искусственных косичек. У него еще была ювелирная перчатка на левой руке, множество тонких цепочек, и искусственный маникюр в виде черных каменных когтей. Все это рождало ассоциации с образом темного злого эльфа, пришедшего в современный мир. Попал ли наряд в стиле кэмп? Не совсем точно, потому что ирония Таникова Ли вышла очень уж тонкой, тогда как в кэмп принято делать все громко и ярко. Но это выглядело безумно красиво и не скучно. Такое наденет не каждый, так что Дан был очень доволен нарядом. Причем его корону закончили делать буквально за несколько дней до бала, так что цельный образ Дан увидел только перед выходом. Потом была фотосессия от бренда в отеле, сложная дорога до машины под зонтиком с пологом, потому что показывать его наряд заранее никто не хотел. На фоне подготовки и переживаний по поводу наряда сам бал прошел как-то буднично. Дан прошелся по ковровой дорожке, сделал фото для прессы, потом дал интервью, перед входом прошел процедуру заклеивания камеры, ему на телефон наклеили черный скотч, чтобы он ничего не снимал. Около получаса болтал со знакомыми, потом еще полчаса снимался в самом музее на фоне экспозиции. Еще минут 20 разговоров до объявления начала ужина. После горячих блюд было выступление приглашенных артистов, потом десерт и, собственно, все. Практически все события – это просто повод поболтать с представителями творческих профессий. Самым приятным для Дана было то, что он познакомился со многими режиссерами, некоторым даже признался, что был бы не против поработать над саундтреком. Таникова Ли, услышав это, посмеялся, сказав, что теперь Даниэль метит на Оскар. Потом Дан вернулся в отель, сдал представителю Лоуис Вуиттон свой наряд, переоделся во что-то менее тяжелое и теплое, и на этом его работа была закончена. Можно улетать в Корею. В сети, конечно, это событие привлекло больше внимания, чем должно было по ощущениям Дана. Глава 26. На другой стороне, Канхи никогда сдержанностью не отличался. Фанаты считают его немногословным и закрытым, но это, на самом деле, потому, что он знает о своей вспыльчивости и старается просто молчать перед камерой и перед важными людьми. Но одно дело, промолчать с теми, кого видишь раз в полгода, другое дело, Никита. Он доводит своими придирками и странными распоряжениями почти каждый день. Вот и сейчас Канхи зашел в их личную маленькую студию и хлопнул дверью так, что даже послышался шелест осыпающегося чего-то, как будто где-то отвалился кусочек штукатурки. Самью, колдующий у новой кофеварки, от неожиданности даже присел, словно при обстреле. Анджан рассеянно подумал, что их младшенький, как человек с ПТСР, пугается резких звуков и готов отклоняться от летящих предметов в любом положении. «Ты чего творишь?» — севшим голосом спросил Самью. «Разве можно так людей пугать? Молчи!» — обвиняющий ткнул в него пальцем Канхи. «Я на взводе, достанется еще и тебе!» Самью тихо начал ворчать себе под нос, что все в этом агентстве ненормальные, сначала психуют и дерутся, а потом еще и извиняться стесняются, гордецы. Анджан рассеянно улыбнулся. Да уж, действительно, он сам, впрочем, молчать не стал. Раздраженного Канхи он давно не боится. Чего рычишь и двери ломаешь? Давай вместе начальство материть будем. Канхи практически упал на диван и тяжело выдохнул. Этот хочет, чтобы мы еще и его новой группе песни писали. Анджан фыркнул, а Сэмью весело выразил общие мысли. Вы, песни для женской группы? Он тогда не тот концепт выбрал, ваш максимум. «Песни развратных мужа-ненавистниц, где в образе мужчины будет угадываться наш начальник. Держи, я не успел сахар добавить». И Сэмью протянул Канхи свою кружку со свежим кофе. Тот затравленно посмотрел на друга, но кофе взял. Сэмью же вернулся к кофеварке и начал готовить вторую порцию напитка. «Я убью тебя, идиот», — начал напевать Сэмью. «Повешу голову на заборе ее, и меня заберут в тюрьму у-у. С рифмой у тебя все плохо», — хохотнул Анджан. «Да так-то и с музыкой отвратно, зато от души», — ответил Сэмью. «У кого-то в танцевальном зале ремонт каждые 2-3 года делают, а мы кофеварку на свои деньги покупали. Вот кто он после этого, как минимум, жмот». Анджан начал тихо смеяться, а Канхи искренне удивился. «У кого-то делают ремонт в танцевальном зале, в персон», — ответил Сэмью. «Флавер уехали в тур, а им за время азиатской части турне поменяли испорченную мебель и покрасили стены». А то они выглядели несвежими. Последнее он произнес, явно кого-то передразнивая. Анджан задумчиво осмотрел их студию. Замызганные стены у входной двери, несмываемые кофейные пятна у кухонной тумбы, на полу в некоторых местах расколота плитка, а взамен одной ножки дивана, гора буклетов, перемотанных скотчем. Впрочем, ножка отвалилась, потому что парни на этом диване как-то устроили шуточную драку и он не пережил такого вероломства. Но все равно стены освежить живут же некоторые. «Так что именно тебе наш-то сказал?» — спросил Анджан, возвращая разговор к важным, пусть и неприятным, темам. 40 минут промывал мозги, взывая к тому, что мы, команда, он нас вырастил, теперь наша очередь отдавать долги, недовольно ответил Канхи. «Разумеется, отдавая ему за бесплатно свои песни», — уточнил Анджан. «Именно так, еще начал говорить о том, что фанатам понравится, если мы заранее перезаключим контракт. Тут уже я не выдержал, сказал о том, что мы уже давали список своих требований ко второму контракту, который он принимать не захотел».